Свое писательское положение он оберегал со щепетильной решительностью. За год до смерти Сергей писал в Ленинград: «Я хотел бы приехать не просто в качестве еврея из Нью-Йорка, а в качестве писателя. Я к этому статусу привык, и не хотелось бы от него отказываться даже на время». Я думаю, это не высокомерие, а суеверие. Он надеялся, как все авторы, тщетно, что писательский статус избавит его от привычного страха перед чистым листом бумаги. Ради этого Довлатов доказывал себе то, в чем никто и не сомневался. Он всю жизнь боролся за право делать то, что всю жизнь делал. Эта борьба стала драмой и сюжетом его литературы. Похоже, что к концу его самого утомила эта цель тавтологии. В последнем интервью Довлатов сетовал на то, что относился к литературе с чрезмерной серьезностью. Сейчас мне кажется, что тема разочарования в литературе могла бы захватить Довлатова не меньше, чем очарование ею. Что-то такое он и мне говорил, но я не слышал. Тогда мне это даже глупостью не казалось, так, шум. Ницше утверждал, что мы можем прочесть только то, что уже и сами знаем. Часть четвертая. Между жизнью и книгой у Довлатова помещалась газета. Всю жизнь он провел в редакциях. Без печатного органа Сергей начинал тосковать. И тогда не брезговал самой незатейливой периодикой, и женскими журналами, и юмористическими. Покровительствовал даже одноразовой газете с невероятным названием «Мася». При этом журналистику Сергей не любил, думаю, искренне. Он не дорожил чужим мнением, так же, как и собственным, которое было либо случайным, либо банальным. Цифры его раздражали, факты, особенно достоверные, тоже. Оставались только литературные детали, которые он обкатывал на полигоне газетной полосы. Далеко не все, что Довлатов тут сочинял, было халтурой. И все же не зря он утверждал: «Когда я творю для газеты, у меня изменяется почерк». Газета была дорога ему другим, типичной для редакции атмосферы с ее напряженным, лихорадочным бесплодием. В газете Довлатов чувствовал себя увереннее, чем в литературе, потому что тут у него был запас мощности, как у автомобиля с шестью цилиндрами. Сергей смотрел на газету как на арену не своих, а чужих литературных амбиций. В редакции люди особенно уязвимы, ибо они претендуют на большее, чем газета способна им дать. Кажется, что она увековечивает мгновение, на самом деле газета лишь украшает его труп. Однако в самой эфемерности газеты заключен тонкий соблазн. Есть благородство в совершенстве песчаного замка. Газете свойственна туберкулезная красота. Скоротечность газетной жизни придает ей, опять-таки, туберкулезную интенсивность. Здесь с болезненной стремительностью заводятся романы, рождаются и умирают репутации, заключаются союзы, плетутся интриги. Постоянство перемен, броуновское движение жизни, неумолчный гул хаоса — в газете Довлатов находил все, из чего была сделана его проза. Поэтому и в нашем «Новом американце» он вел себя не как редактор, а как режиссер. Сергей следил за игрой ущемленных им амбиций, сочувствовал оскорбленным им самолюбием, вставал на защиту им же попранных прав. Газета была его записной книжкой, его черновиком, его романом. Может быть, потому Довлатову и не удалась повесть «Невидимая газета». Она была лишь копией оригинала.